Глава 3. Хозяин уничтожил мир, подобно богу. Стейл Магнус шел на верхний этаж серверного блока из 4 зданий. Возможно, отправленный в качестве приманки Комедио отвлек гораздо больше врагов, чем предполагал Стейл, так как он практически не встречал сопротивления. Он полностью спрятался, проверяя каждый вход в тайные комнаты и разбирая ситуации внутри них. Похоже, что темную кровь, Химигами Аису, не держали в заключении в этих комнатах. Проверив следы грязи и маны, оставленные на входе, он пришел к выводу, что, похоже, ни со стороны Решки, ни со стороны Орла никто сюда не входил. Рядом не было никого. Ни подчиненных, ни солдат, ни самого Ореолуса. Это точно была не та обстановка, чтобы наблюдать за заключенным, который мог сбежать в любой момент. Если бы это произошло, ситуация стала бы еще более сложной. Это означало, что Химигами Аису не удерживает силой, а она сама решила помогать Ореолусу Изарду. Если это было так, то, похоже, ему предстояло столкнуться с этой страшной, неизвестной способностью темной крови. Черт возьми, почему со сперами так трудно справиться? Размышляя об этом, Стейл неожиданно подумал о парне, которого сделал приманкой. Стейлу не будет больно, даже если этот парень умрет. С самого начала Стейл сказал ему, что он не его союзник, и ясно дал понять, что будет использовать его как щит. Но когда парня столкнули вниз, он все равно выглядел так, будто его предали. Выражение лица у него было как после удара ножом в спину. Стейл точно напал на него с огненным мечом при их первой встрече. Так почему этот парень воспринимал его как товарища? Даже после того, как Стейл притащил его на это поле смертельной схватки. Из-за этого Стейл чувствовал себя неловко. Хотя это было просто маленькой неприятностью, но из-за нее Стейл чувствовал себя неуютно. Черт возьми, почему со сперами так трудно справиться? Тем не менее, Стейл начал быстро спускаться по узкой аварийной лестнице. Хотя это были бесполезные раздумья, из-за того, что он обращался с ним как с приманкой, он не смог бы убедить себя в этом, если бы он не нашел оправдания, чтобы так сделать. Эта малая часть человечности, оставшаяся у Стейла, сопротивлялась. «Я совсем не понимаю, из-за чего ты так беспокоишься?» Послышался ледяной голос из-за спины Стейла. Стейл остановился. Он бежал вниз по узкой аварийной лестнице. Если бы кто-то протиснулся мимо него, он бы точно это заметил. Так почему кто-то оказался за его спиной? Казалось, голос мужчины раздавался из ниоткуда. Он медленно обернулся. Он знал, что произойдет, если он позволит врагу незаметно оказаться за спиной. И человек, стоявший там, был... Так значит, это тот? Когда оранжевый закат сменился фиолетовой ночью, Индекс пришла ко входу в школу Мисава. Хотя на вид это была обычная школа, это было еще более странным. Индекс отслеживала владельца рун из студенческого общежития. Однако, проходя через стену этого здания, след маны обрывался. В сущности, это здание было необычным, и тем не менее, его заставили выглядеть обычным. Намерения были ясны. Так же, как у людей есть мана, у этого мира есть сила. Христиане называют эту силу божественным благословением. А система организации «Золотая Заря», создавшая проект западной магии, назвала ее телесма. Но в переводе на подходящий язык лучшей аналогией была бы география и астрономия по фэншую. Как и следует из имени, существует пульс, формирующий все силы и потоки в мире, как простирающиеся повсюду кровеносные сосуды. Это походило на то, как мана возникает у людей и жизненной силы. Что-то вроде того, как бензин получает очисткой сырой нефти. Подобным образом, силы по всему миру были не слишком велики. Но время жизни звезд, имеющих планеты, нельзя сравнить с продолжительностью человеческой жизни. Значит, эта сила гораздо больше, чем человеческая мана. Но превращая эту силу в планетарную силу, через храм или святилище, можно было бы создать большое количество силы. Силу, наполняющую этот мир как воздух, не могут почувствовать обычные люди, включая магов. Только специально обученные маги или мастера фэншуя могут увидеть силу. Однако в этом блоке из 4 зданий, перед которыми стояла Индекс, такой силы не было. Хотя обычно силу мира нельзя обнаружить как воздух. Когда она станет вакуумом, дышать будет невозможно. То же самое было и здесь. Индекс чувствовала что-то странное, что невозможно ни с чем сравнить. Это было похоже на какую-то разделенную на кубики крепость смерти. На самую крупную надгробную плиту в мире. Возможно, это было сделано для того, чтобы предотвратить утечку маны. Но это уже был перебор. Хотя правая рука Комедио может уничтожить силу мира, она не так опасна. Если сила возвращается к почве, как опавшие листва, то она может создать новую форму жизни. Разрушение — это часть природы. Но магическая крепость была другой. Это было все равно, что грубо рубить лес, построив на его месте город из камней и стали. Это была отвратительная сторона урбанизации. Почему этот рунический маг не понимал этого? Возможно, из-за того, что рунический маг сам по себе был ходячей машиной по очистке огромных количеств маны. Словно люди, привыкшие есть грубую пищу. Их языки не могут изменить тончайших изменений вкуса. Но Индекс не могла очищать ману. Таким образом, она ясно ощущала эту слабую разницу. Этот барьер служит не для того, чтобы предотвратить вторжение, а чтобы не дать им сбежать. Словно египетские пирамиды. Пробормотала монашка в белом, проходя через автоматические двери. У нее не было причин отступать. Именно из-за того, что это место было настолько ненормальным, у нее появилось еще больше причин вернуть того парня. Войдя, она почувствовала, что атмосфера тут была другой. По ощущениям, это было все равно, что зайти с раскаленно-горячим солнцем улицы в магазин с очень сильным кондиционером. Оживленная и мирная улица теперь стала жестоким полем боя. Зловещим, пронизывающим присутствием смерти. И это не было ложным чувством, потому что в глубине обширного пространства, у стены рядом с лифтами, лежал мертвый рыцарь, одетый в экипировку римских католиков. Индекс осторожно приблизилась к рыцарю и осмотрела его. Экипировкой рыцаря была зачарованная магией броня, которая могла поглощать физические атаки. Однако, поскольку основной упор был сделан на защите, слабость этой экипировки заключалась в том, что она была не способна сопротивляться магическим атакам. Но эта зачарованная броня была уничтожена мощнейшей физической атакой. Таким образом, очевидно, что кто-то проигнорировал это ее свойство. Это либо человек, ничего не знающий о магии, либо совершенно безумец. Конечно, просто взглянув на это здание, выглядящее как перевернутая гробница фараона, можно было бы сказать, что первый вариант не может быть правдой. В таком случае тут придется нелегко. Уничтожить зачарованную броню римских католиков одной физической силой могут либо те, кто не умеет призывать архангелов, либо специалисты по созданию металлических големов. В любом из этих случаев она не могла оставить этого парня тут. Для новичка, который ничего не знает о магии, проникнуть в это здание было самоубийством. В этот момент послышался какой-то удар. Индекс развернулась и увидела позади лифта вход на лестничную клетку пожарной лестницы. Послышалось тяжелое дыхание и такой звук, словно по ней что-то тащили. Кто? Прежде чем она смогла спросить, кто там, это нечто выползло с аварийной лестницы. Это нечто нельзя было назвать человеком. Но и предметом его нельзя было назвать, потому что это больше не было человеком. Нижнюю часть тела оторвало, левую руку сдуло в неизвестном направлении, и правой стороны лица не было. Даже оставшаяся левая часть была обуглена. Такое существо, которое все еще могло двигаться, нельзя было назвать человеком. Только половина сожженного лица все еще шевелилась. Невероятно, но то, что выглядело, как голова была наклонена и о чем-то размышляла. Только Индекс подумал о чем-то совершенно неважном, это существо воспользовалось рукой, чтобы устоять и приготовилось прыгнуть. Без промедления существо молча прыгнуло. Индекс могла только панически отступать. Однако Индекс споткнулся о рыцаря и упала. Существо, мгновенно потерявшее свою цель, упало и, похоже, сейчас должно было приземлиться на Индекс. В этот момент... Исчезни! В этот момент суровый мужской голос послышался в этом холодном месте. Неожиданно дверь лифта разорвалась как бумажная, и изнутри появилась мужская рука. Эта большая рука схватила голову этого обугленного существа, словно поймала мяч. Затем, прямо перед лежавшей на полу Индекс, тело этого существа взорвалось, как и провозгласил мужчина. Это выглядело, как будто раздавили комок пепла. Хрусть! На теле этого существа появились три трещины, и оно начало раскалываться на куски. Затем они распались на кусочки, похожие на снежинки, и прежде чем упасть на лицо Индекс, растворились в воздухе. «Откройся!» Голос послышался еще раз. Разорванные изнутри двери лифта раздвинулись в стороны. Искорежный металлический лифт, который не должен был открыться, в самом деле открылся. Предельная магия, которая заставляет окружающий мир стать реальностью, основанной на чьих-то словах. «Неужели?» Увидев недоуменно бормотавшую Индекс, высокий худой мужчина вышел из лифта с несколько обеспеченным видом. Его зеленые волосы были зачесаны назад. Он был одет в белый костюм итальянского производства и шикарные кожаные туфли. Давно не виделись. Но я не думаю, что ты меня помнишь. Это неизбежно. Ты не сможешь вспомнить имя Ариолс Изер. Но должно быть, в этом мне повезло. На лбу спокойно говорившего мужчины было множество отметин, похожих на комариные укусы. Акупунктура. Некая восточная методика лечения, которая, похоже, не подходила человеку с Запада. Но не в этом дело. Например, основатели созданной на Западе магической организации «Золотая Заря» нравились идеи буддизма. Но даже если ты не вспомнишь, я, пожалуй, скажу тебе то, что должен сказать. Давно не виделись, Индекс. Похоже, ты забыла меня. Я очень счастлив, что-то не изменилось. Мужская рука тянулась к растерянной Индекс, закрывая ее глаза. Это была рука, разрушившая то существо. Что можно было назвать как человеком, так и монстром? Несмотря на это, Индекс все равно не могла пошевелиться. Она сказала... Неужели золотой Арс Магна? Мужчина ответил мягкой улыбкой. Пошли домой.